Но даже просто начать рисовать хоть что-нибудь оказалось не так уж и просто. Не было кисточек, красок, холста, мольберта. Этот мир был не очень приспособлен для создания живописных полотен. Мария развела бурную деятельность. Дима быстро понял, почему эта женщина оказалась руководителем огромного клана. Она умела организовать совместную работу множества людей. В разных деревнях нашлись рукодельники, мастера, умеющие сделать что-то из ничего. Пришлось много чего перепробовать, но нужного результата в конце концов удалось достичь. В долинах, огороженных лесом, выращивали лен и подсолнечник, из которых удалось соткать вполне приличные холсты, пропитав их маслом. Древесины вокруг было в избытке, и разные пушистые животные жили в лесу. Поэтому вскоре у художника появился мольберт и кисти. Немного сложнее было с красками, но тут неожиданно на помощь пришли враги. До жителей патриархального клана дошла весть о том, что противнику нужны материалы для красок, и нашелся в соцгороде специалист, который знал тайны добывания различных пигментов из природных ресурсов. Ник не стал препятствовать оказанию помощи соперничающему клану, и вскоре у художника появились и краски. Все было готово к тому, чтобы Дмитрий смог создать еще одни ворота, ведущие его к цели. Впрочем, оставалась главная загвоздка. Было не очень понятно, что нужно рисовать. Все ночи, пока велась работа по оборудованию художественной мастерской, Дима спал очень крепко. Ему что-то снилось, но утром он совершенно не помнил сновидений, и он был уверен, что ничего важного в этих снах не было. Лиза во снах не появлялась, никакого терема в лесу Дима не видел, и поэтому, когда пришло время приступать к созданию картины, что рисовать, художник не имел никакого понятия. «Ну что, ты готов?» — спросил Никита друга, глядя, как Дима берет в руки кисточку и встает около мольберта. «Нет, Никитос, я не знаю, что рисовать». Художник задумчиво покачал головой. «Можно, конечно, снова попробовать нарисовать лес, но даже если портал откроется, в лучшем случае нас перенесет на ту же поляну к старой избушке, откуда начался наш путь в этом мире». «Ну, Димон, а ты вспомни, когда тебе Лиза снилась, там ведь был какой-то немного другой лес». «Да, тот лес был другим. Он был более светлым, и там иногда виднелся большой дом», — согласился художник. «Может, терем хозяина?» — предположил Никита. «Все может быть», — согласился Дима. «Вот только пока я нахожусь здесь, в этом мире, мне этот лес и этот дом больше не снятся. Наш мир, впрочем, тоже. Но ты попробуй все-таки нарисовать то, что тебе раньше снилось», — настаивал Никита. «Если тут тебе ничего нужного не снится, может, эти сны блокируются чем-то или кем-то. Но память-то твоя жива. Ты ведь помнишь то, что видел раньше?» «Можно, конечно, попробовать», — Дмитрий с сомнением покачал головой. «Я Лизу хорошо помню. Ее окружение немного хуже. Ладно, сделаю, что смогу». И художник приступил к работе. Работа шла тяжело. Дима несколько раз останавливался, срывал с мольберта полотно и швырял картину в сторону, так как выходило совсем не то, что он хотел. «Ну вот, примерно так», — сказал художник уже поздно вечером и отложил в сторону кисть. «И это все?» — удивленно спросил Никита, глядя на нарисованный лес. «А где терем?» «Я не могу его нарисовать», — покачал головой Дима. «Я пробовал, но получается чушь, совсем не похожая на то, что я видел во сне. Этот большой дом у меня не получится нарисовать, он ускользает от меня». «Ты думаешь, мы сможем пройти через эту картину?» Здоровяк с сомнением покачал головой. «Не знаю, Никита», — Дима пожал плечами. «Если завтра утром картина оживет, то мы с тобой туда пойдем. Если нет, то будем придумывать что-то другое». «Стоп, Димон, в прошлый раз ты ведь еще и нас на картину поместил. типа мы в лес заходим», — встрепенулся Никита. «А сейчас нас там нет». «Да, я что-то об этом совершенно забыл», — кивнул художник. «Но уже темно, не видно, куда нас тут можно всунуть». «Сейчас я у мамы свечей возьму. Сделаем тебе освещение, ты, главное, рисуй». Никита ушел, а через несколько минут вернулся с Марией. У обоих в руках было большое количество свечек. «Кого рисовать? Кто туда пойдет?» — спросил Дима после того, как мастерская художника заполнилась мягким подрагивающим сиянием от множества маленьких огоньков. «Нас рисуй, вдвоем с тобой пойдем», — уверенно сказал Никита. Около часа ушло на то, чтобы на картине появились две мужские фигуры, идущие через лес. «У меня опять такое чувство, что чего-то не хватает», — сказал Дима, внимательно рассматривая свое творение. «В прошлый раз кот был», — усмехнулся Никита. «Но я его не рисовал», — художник покачал головой. «Он сам пришел и открыл нам дверь. А может, Василиса его тогда к нам послала? Я не знаю, откуда у меня это чувство, но мне кажется, что тот котяра больше не появится. Он свое дело сделал. Нам нужен кто-то другой, кто откроет нам дверь». «Может, Василиса опять нам поможет?» — предположил здоровяк. «Нет, Василиса теперь далеко от нас», — вздохнул Дима. «Здесь нужно какое-то другое чудо. Нужно что-то, что свяжет нас с тем лесом, который находится где-то далеко отсюда». «Может, Лиза?» — раздался женский голос из угла комнаты. Мария все время после того, как принесла свечи, тихо, незаметно сидела на стуле в углу мастерской. «Спасибо, Мария», — выдохнул художник. «Не что-то, а кто-то. Она там, мы здесь. Она впустит нас туда. Только вот куда мне ее?» Дмитрий схватил кисть и замер перед мольбертом, пытаясь понять, куда поместить девушку. Места в лесу для нее, в общем-то, не было. Здоровенный котище, открывший в прошлый раз дверь в картину, в общем-то, в пейзаж тогда совершенно не вписывался. Он был инородным телом, нарисованным поверх всего, просто для того, чтобы проложить путь. Кот был картинкой в картинке, маяком, указывающим путь. И Дима стал рисовать портрет Лизы просто в углу, поверх леса, особо не заботясь, насколько девушка вписывается в окружающее пространство. Он рисовал ее такой, какой отлично помнил. Это была девушка из его снов, из рекламных плакатов Питера. И он рисовал то, что хотел. Художник чувствовал свою связь с изображением. Лиза была живой, только вот, в отличие от кота, не улыбалась. «Господи, девочка моя! Как ты повзрослела!» Мария стояла за спиной художника и изумленно смотрела на портрет. «Ведь была совсем девчонкой, когда он отнял тебя у меня. Какая же ты теперь красавица!» «Мама, она на тебя очень похожа», — сказал Никита, обнимая мать за плечи. «Теперь да, теперь я это вижу», — кивнула женщина. Когда хозяин ее забрал, она была еще почти ребенком. Такого сходства тогда еще не было. «Дима, как ты ее рисуешь? Ты ведь ее никогда не видел?» «Я целый год, каждую ночь видел это лицо», — покачал головой художник. «Мне кажется, я даже с закрытыми глазами смогу нарисовать эту девушку. Как же я хочу увидеть ее улыбку! Почему она никогда не улыбается?» «Раньше она была очень веселой», — покачала головой Мария. Она много смеялась. Голос у нее был как колокольчик. «Почему в твоих снах она не такая, я не знаю». «Димон, а ты чувствуешь магию?» — спросил Никита. «Мы можем туда пройти?» «Нет, не можем», — покачал головой художник. «Но я сделал все, что мог. Я чувствую, что картина полностью завершена. Чего не хватает? Как было в прошлый раз?» «Утро вечера мудренее», — кивнул Никита. «Надо поспать. Я буду спать прямо здесь». «Правильно, мальчики. Ложитесь, отдохните. Я сейчас принесу вам одеяло», — — спохватилась Мария. «Только можно я тут тоже с вами побуду? Я не хочу прозевать момент, когда вы туда пойдете». Женщина была почему-то абсолютно уверена, что у ребят все получится. У художника, когда он закутывался в одеяло в маленьком кресле у окна, такой уверенности не было. Была только маленькая надежда на чудо. И это чудо произошло. Проснувшись с первыми лучами солнца, заглянувшими в мастерскую, Дима сразу почувствовал, что от мольберта к нему тянутся тонкие, невидимые усики. Трепещущие нити входили в молодого человека через ту щель выше переносицы, которую создала когда-то своим прикосновением ведьма Василиса. Лоб художника был горячим, и усики, проходя внутрь его черепа, раскрашивали все пространство вокруг удивительно яркими красками, делая окружающий мир глубже и контрастнее. «Ну что ж, пора в дорогу!» Дима вскочил на ноги, отбросив в сторону одеяло. «Что?» — Никита потянулся в соседнем кресле. «Путь открылся!» «Даже я это чувствую!» — улыбнулась Мария, которая провела всю ночь на стуле в углу. «Ты, Дима, настоящий волшебник!» «Я не волшебник, я только учусь», — усмехнулся молодой человек, подходя к своему творению. Рисунок за ночь не изменился. Лишних фигур не появилось, но явственно ощущалось, что картина наполнена жизнью. Казалось, что вот-вот налетит легкий ветерок, и лапы елей задрожат, стряхивая с себя ночной сон. «Идем?» — просто спросил Никита. «Да, идем», — кивнул Дмитрий. «Счастливого пути, мальчики», — тихо прошептала Мария. «Я верю в удачу». Закрыв глаза, они сделали шаг и пропали из комнаты. С картины на мать без тени улыбки смотрела красивая девушка, а за ней две призрачные мужские фигуры заходили в лес. Через мгновение они исчезли из холста тоже. «Да, я верю в удачу», — сказала женщина уже громче. «А иначе зачем бы это все случилось?»